В гостиной Морин не было. Зато здесь был сенатор Джеллисон. На большом обеденном столе была расстелена карта. Возле этого стола стояли карточные столы, заваленные какими-то списками и прочими бумагами. Еще на столе стояла бутылка бурбона. Она была почти полной. Входя в дом, большой, каменный, прибывшие сняли обувь и оставили ее на веранде. Сенатор встал. Он не протянул руку вошедшим. «Я предложу вам выпить, если вы заранее согласитесь с тем, что постоянно рассчитывать на это угощение, вы не вправе», – сказал Джеллисон. «Когда-то в давние времена, если человеку предлагали еду и питье, это означало, что его приняли в качестве гостя. Теперь такое угощение ровным счетом ничего не означает». «Понимаю», – сказал Гарри. «Можете угостить меня порцией виски». «Прекрасно. Эл, проводите женщин на кухню к плите. Они оценят возможность высушить свою одежду. Извините мне мои манеры, уважаемые дамы, но сейчас я несколько занят». Он подождал, пока женщины выйдут. Затем жестом пригласил Гарри сесть. Марк с неуверенным видом застыл в дверях. «Вы тоже», – сказал Джеллисон. «Выпьете?» «Ответ вы и сами знаете», – сказал Марк. Когда бутылка оказалась в его руках, он налил себе в стакан чудовищно огромную порцию. Гарри сморщился и взглянул в сторону сенатора. Лицо Джеллисона не изменилось ни на йоту. «С Морин все в порядке?» – спросил Гарри. «Она здесь», – ответил Джеллисон. «Где ваша жена?» Гарри почувствовал, как кровь прилила к его лицу. «Она мертва. Убита. Она находилась дома, когда какие-то мерзавцы решили ограбить его. Если у вас есть сведения о голубом фургоне, сопровождаемом мотоциклистами, ничего подобного в моем списке желанных гостей нет. Но примите мои соболезнования, миссис Рэндалл. Так что за люди приехали с вами?» «Высокая женщина, Мария Вэнс, моя соседка. Горди Вэнс вместе с группой скаутов отправился к трясущейся осине. Он взял на себя заботу о моем сыне. Я обязан позаботиться о его жене». «О-хо-хо, элегантная дама. Она может совершать пешие походы или сапоги у нее для вида?» «Она может совершать переходы. Еще она умеет готовить. Я не могу оставить ее. Повара у меня есть, а остальные? Они вытащили из дерьма мою задницу. Я уж был готов лечь и помереть, после того, как обнаружил Лоретту». Виски согрело Гарри, и он чувствовал, что напряженность, устроенная сенатором допроса, все усиливается. Человек, бывший в прошлом и судьей, и адвокатом, не собирался тратить слишком много времени на принятие решения. «Марк и Джоанна нашли меня и опекали до тех пор, пока я снова не ощутил себя живым. Они помогли и Марии. Я с ними». «Конечно». «Хорошо. Что вы умеете делать?» Гарри пожал плечами. «Умею водить вездеход. Еще... Черт, а ведь есть какой-то опыт. Многое пришлось пережить. Умею совершать пешие переходы. Был военным корреспондентом. Был пилотом вертолета. Вы были в Лос-Анджелесе. Что там творится?» «Лучше спросите Марка и Джоанну. У нас есть информация, если только она окажется для вас полезной. Цена информации – еда и питье. Вы сказали мне, что если я приму вас, то ваши попутчики тоже должны остаться здесь». «Да, надеюсь, что это так. Мы внесем свой вклад в вашу деятельность, если вы сможете кормить нас». Джеллисон поглядел на Гарви задумчиво. «За вас можете считать подан один голос. Голос Морин. Но если голос против – мой. Я заранее догадывался об этом. Я сделал вывод, что вы не очень настроены привечать беглецов. Мост и все остальное». «Мост? Тот большой, который был переброшен через ответвление озера. Как раз после того, как плотина рухнула». «Плотина рухнула?» Джеллисон нахмурил брови. «Эл!» – крикнул он. «Да, сэр». Харди появился мгновенно. Его рука была засунута в карман плаща. Карман оттопыривался. Увидев, что все трое спокойно сидят в своих креслах, попивая виски, Харди расслабился. «Он говорит, что плотина рухнула», – сказал Джеллисон. «Вам уже сообщили об этом?» «Пока нет». «Да», – Джеллисон со значением кивнул. Харди, видимо, понял, что означает этот кивок. «Теперь расскажите мне о мосте», – сказал Джеллисон. «Двое мужчин взорвали его сразу после того, как рухнула плотина. Динамитом, с обоих сторон. Похоже, я оказываюсь по уши в дерьме. Опишите мне этих мужчин». Джеллисон выслушал, затем кивнул. «Все правильно. Кристоферы. У нас, вероятно, будут с ними затруднения». Сенатор обернулся к Марку. «Армия?» – спросил он. «Военно-морской флот», – ответил Марк. «Кадровый служащий? Стрелять умеете?» «Да, сэр». И Марк начал рассказывать одну из своих историй о своих вьетнамских приключениях. Возможно, эта история была правдой, а может и нет. Но Джеллисон не стал его слушать. «Умеет?» – спросил он Рэндалла. «Да, я видел, как он стреляет», – сказал Гарви. Охватившее его напряжение стало спадать. Он чувствовал, как разглаживаются на его шее вздувшиеся бугры. «Похоже, дела пошли на лад. Похоже, сенатор пожелает принять его. Если вы хотите остаться здесь, вам придется безоговорочно признать меня своей высшей властью», – сказал Джеллисон. Подчиняться лишь мне, никому другому. Быть верным лишь мне». «Понятно», — сказал Гарри. Джеллисон кивнул. «Что ж, попробуем». Воды Средиземного моря возвращались обратно, прочь от уничтоженных потопом городов, от Тель-Авива и Хайфы. И одновременно на высокогорье Судана и Эфиопии обрушились грозовые ливни. Гигантские волны понеслись вниз по течению Нила и ударили в Асуанскую плотину, уже ослабленную землетрясением, последовавшим за падением молота. Плотина обрушилась, добавив 130 кубических акрофутов воды к водам, переполнившим реку. Уничтожая все на своем пути, вода помчалась по дельте Нила, через древние города, через Каир. Основание Великой пирамиды не выдержало удара. Пирамида была снесена ревущим потоком. 10 тысяч лет цивилизации оказались сметенными водой. Вода унесла с собой даже обломки этой цивилизации. На всем протяжении, от первого водопада вплоть до Средиземного моря, в дельте Нила не осталось ничего живого.